Глава 22. Омск. Борис попросил обращаться к нему без отчества. До того, как все случилось, он много лет прожил за границей и от исконных традиций отвык. Родом откуда-то из здешних мест, в свое время Борис учился в Новосибирском университете. С 4-го курса по гранту уехал доучиваться в Европу, а закончив учебу и достигнув на избранном поприще немалых высот, сменил множество кафедр, лабораторий и исследовательских центров по всему миру. На родину Борис прибыл за неделю до того, как все случилось. Альма-Матер пригласила титулованного сына на юбилей. После празднества решил поностальгировать, прокатившись по родному краю. Катастрофа застала его в десятки километров отсюда. О том, как ему удалось выжить, ученый рассказывать не стал, сочтя очевидно неинтересным. Гораздо больше Бориса занимали гости, как они ухитрились добраться сюда, чем занимаются обитатели бункера, каким образом добывают энергию, далеко ли продвинулись в исследованиях нового мира и прочее, прочее. Кирилл едва успевал отвечать, восхищаясь про себя ясностью ума старика и его молодым азартом. «Прости, Кирилл», — в конце концов спохватился Борис. «Совсем тебя заболтал, ты уж меня останавливай, а то до утра не выпущу. Итак, вернемся к тому, с чего начали. Что именно вы надеетесь отыскать в Новосибирске?» «Академгородок», — дрогнув голосом, выговорил заветное слово Кирилл. Сергей Евгеньевич когда-то здесь бывал и помнит, что на его территории находился большой исследовательский центр. В лабораториях могли остаться и реактивы, и приборы, которых нет у нас. Борис задумался. «Теоретически могли, правда, при соблюдении многих «если». Если емкости, в которых помещались реактивы, и шкафы, в которых находились емкости, были надежно закрыты. Если их не смыла вода и не повредило солнце. И, наконец, если вы сумеете добраться до Академгородка». «А в чем проблема туда добраться?» — вмешался Ред, до сих пор скучно молчавший. «Ты на карте показать можешь, где это? То есть...» Под яростным взглядом Кирилла командир осекся. «Сможете показать?» Борис махнул рукой. «Бог с тобой, юноша. Говори уж, как привык, я при встрече тоже повел себя не лучшим образом». «Да ладно, чё?» – пробурчал Ред. «Пулемет не выкатил, и на том спасибо». «Да уж», – Борис покачал головой. «Дмитрий мне поведал, как вы познакомились с любезными хозяевами гарнизона, хотя, прости, если не прав, у меня сложилось ощущение, что таких, как вы, и пулемет бы не остановил. Вы очень настойчиво движетесь к цели». Ред напрягся. «А как, по-твоему, надо двигаться? Не настойчиво, так хрен куда дойдешь». «Совершенно согласен, и поверь, тебе не стоит злиться». «Борис, простите», — вырвалось у Кирилла. «А до того, как все случилось, чем вы занимались, если не секрет?» «Не секрет. Квантовой физикой». «Ого!» — глаза у Кирилла загорелись. «И вы... у вас, должно быть, есть какие-то предположения о том, что произошло? Почему все случилось?» Борис невесело усмехнулся. «Как не быть, но хочу предупредить. Моя теория вряд ли тебе понравится. Она не очень лестна для человечества». «Бункерный, да сколько можно?» Ред вытащил Кирилла из кабинета Бориса едва ли не за шиворот. Адапты, давно сбежавшие на улицу, истомились в ожидании. «Че антитерто? По делу хоть?» «По делу». «А че рожа такая кислая?» «Все в порядке», — Кирилл взял себя в руки. Пересказывать друзьям то, что услышал от Бориса, определенно не стоило. Самому бы переварить. «Я просто слишком мало знаю», — успокаивал себя он. «У Сергея Евгеньевича или Вадима наверняка нашлось бы, что возразить. Ведь такого не может быть. Это ни в какие законы не укладывается. Это просто...» «Бункерный, алло!» — Кирилла толкнули в плечо. «Хорош грузиться, облысеешь. Как тебе вон та?» Бойцы, оказывается, успели добраться до клуба. Об этой местной достопримечательности не весь когда и от кого успел разузнать Джек. Клуб был обустроен в просторном помещении, со скамейками и столиками вдоль стен. За столиками разливали принесенные с собой напитки. Судя по ароматам, не чай и не компот. А в центре помещения танцевали. Джек придирчивым взглядом окидывал посетителей, как будто мерку снимал. За столиками наблюдались как раздельные, так и смешанные компании парней и девчонок. «Нормально», — выдавил из себя Кирилл любимое словечко адаптов, не очень поняв, о ком говорит Джек. «Пошли?» «Куда?» «Коту под манда. Мы что сюда приперли, штаны протирать?» «Я...» — Кирилл смешался. «Я как-то не готов». Джек хохотнул. «Ну сходи, бант на прибор привяжи. Не рыбалка, небось, хрен ли тут готовится?» «Ладно», — сжалился он. «Ща я тебе курс молодого бойца проведу». О беседе с Борисом пришлось забыть. Курс оказался насыщенным. Через 5 минут Джек, решительно увлекая за собой Кирилла, направился к ближайшему столику, за которым сидели одни девчонки. К искреннему удивлению Кирилла, его приглашению девушка, он никого не выбирал специально, протянул руку первой попавшейся, не отказала. «Так, что там Джека втолковывал?» Кирилл постарался сосредоточиться. «Спроси, как зовут. Скажи, что твое любимое имя». «Блин, да какая разница? Спроси, чем занимается, восхитись. Скажи, что очень красивая». «Как тебя зовут?» Кирилл чуть не брякнул вас, но вовремя спохватился. «Алина». «Надо же, мое любимое имя!» Прозвучало до отвращения фальшиво, но партнерша, казалось, фальши не заметила. «Ты ведь не Сашима, правда? Я тебя раньше не видала». «Не Сашима». «Особо не трепись, меньше накосячишь. Помалкивай да улыбайся, весь из себя загадочный». «А откуда?» «Издалека». «Да ладно врать». Но, кажется, подсказанная Джеком тактика работала. Немного успокоенный, Кирилл ослабил деревянные руки, и объятия стали более естественными. «Чем ты занимаешься?» «Работаю на птицеферме». «О!» Кирилл искренне постарался восхититься. Алина забавно наморщила нос. «Да ну! Куры, индюшки, вонище! А ты чем занимаешься?» «С тобой танцую!» Кирилл улыбнулся уже без всякого напряжения. И следующая фраза тоже произнеслась легко. «Ты очень красивая!» Алина зарделась и потупилась. «Вот тоже придумал!» «Я не придумал!» Смущение девчонки здорово подбадривало. И впрямь ничего сложного. Кирилл крепче сжал Алину в объятиях, с удовольствием ощутив ее тело. Рассмотрел наконец-то лицо. Вздернутый носик, пухлые губы. Губы. «Сразу целоваться не лезь, спугнешь. В конце наклонись, как будто собрался, а сам ни-ни». Так Кирилл и сделал. Когда понял, что музыка заканчивается, приблизил губы к лицу Алины, будто собираясь поцеловать. Та напряженно застыла, но отстранился. Учтиво склонил голову. «Спасибо за танец». Этому Джек его не учил. Сама собой вырвалась незнамо где вычитанная фраза. Алина посмотрела с уважением и с легким разочарованием. Пока Кирилл, отведя ее к столику, шел на место, внутри все пело. «Клюнула», — уверенно подтвердил Джек. «Новичкам везет. Сталкер, а ты чего скучаешь?» Ред танцевать не пошел. Сидел с отсутствующим видом. «Да ну!» Не сразу отозвался он. «Неохота ничего!» И вдруг решительно поднялся. «Пойду-ка я дрыхнуть, Джека!» «В 6 в спальне, командир!» Вытягиваясь, козырнул Джек. «На секунду опоздаем, часы сожрать заставишь, командир!» Ред привычно обозвал друга треплом и удалился. «Чего это он?» Удивился Кирилл. «Я думал, он тоже хочет отдохнуть». «А ты не думай», — весело посоветовал Джек. Глаза стали простодушно непроницаемыми, и Кирилл понял, что других комментариев не услышит. «Меньше думаешь, крепче спишь. Пошли, медляк опять». К удовольствию Кирилла местные барышни не признавали камуфляжных штанов и грубых ботинок. Алина была одета в короткое облегающее платье. Теперь-то уж переставший смущаться Кирилл разглядел девушку во всех подробностях. Подумал, что не возражал бы, если бы Лара и Олеся одевались так же. Хотя, несомненно, для похода подобная одежда мало годилась. Упругое тело Алины под платьем замечательно прощупывалось. Кирилл с удовольствием поглаживал ее спину. А говоря что-нибудь партнерше на ухо, украдкой вроде бы нечаянно прижимал к себе. «По-моему, тут очень душно», — следуя новым инструкциям, объявил он после очередного танца. «Может, выйдем, постоим в коридоре?» Алина не возражала. Пробираясь сквозь толпу танцующих к выходу, Кирилл лихорадочно прикидывал, нужно ли что-то еще говорить, или можно начать целовать девушку без лишних слов. Насчет порядка действий Жека ничего не сказал, но дойти до выхода ему не дали. Вцепились в плечо, останавливая. «Ты куда это чужую бабу тащишь?» Кирилл машинально, этот навык добрые учителя вбили в него накрепко, присел, уходя из-под руки. Поднимаясь, развернулся к остановившему. Перед ним возвышалась незнакомая перекошенная личность. Едва ли внезапный уход соперника из-под карательной длани ее удивил. По наблюдениям Кирилла, в подобном состоянии люди мало чему удивлялись. «Сука!» — сообщила Кириллу личность и выбросила вперед кулак, целя ему в челюсть. Алина с готовностью завизжала. Кирилл ушел от бестолкового удара. Одной рукой задвинул девушку за спину. «Отойди, пожалуйста». «Не слушай его!» — Зачем-то попыталась рассказать Алина. «Придурок пьяный, ничего у меня с ним не было!» Кирилл и не слушал. «Будь добра, не мешай!» Собрался и при следующем наскоке бросил противника через спину. Раздался вопль. «Наших бьют!» К Кириллу устремились еще двое парней. Выкриками и общим состоянием они мало отличались от нападавшего. Негодяй Жека, оставивший где-то свою даму и пробившийся сквозь толпу ближе, на помощь не спешил. Хладнокровно следил, как Кирилл отбрасывает соперников, и вмешался только когда их число возросло до трех, а Кирилл ощутимо схлопотал от кого-то по ребрам. Деловито принялся раздавать плюхи. Так же, как друг, Джек помнил, что находится в гостях, и старался никого всерьез не задеть. В какой момент в потасовку успела вмешаться половина присутствующих в зале парней, Кирилл не заметил. Но вскоре понял, что в общем бардаке уже не разберешь, кто кого метелит и почему. «Валим!» – бросил Джек. «Мужикам и без нас хорошо!» Кирилл кивнул. Они поспешили к выходу. В коридоре никого не было. Все, кто там дышал воздухом, в основном обнимающиеся парочки, привлеченные происходящим действом, повалили в зал. И что теперь делать? Было ясно, что возвращаться не стоит. «Комбезы искать!» – спокойно отозвался Джек. Огорченным он не выглядел. В коридоре была оборудована вешалка. Ряд вколоченных в стену гвоздей, на которых висели принесенные с собой рюкзаки и сумки с защитными плащами. Плащи здесь использовали вместо комбинезонов. Состав для пропитки плащей разработал Борис. Теперь Кирилл знал, где смастерили балахон, найденный у Веры. Пропитка даже на вид сильно отличалась от изобретенной в бункере. Кирилл в очередной раз пожалел, что успел так мало пообщаться с Борисом. Старик был несомненным кладезем ценной информации. Джек достал из рюкзака комбинезоны. «Сейчас девки выйдут, да трахаться пойдем». «С чего ты взял?» Красавец хмыкнул. «Спорим?» Споры с Джеком неизменно заканчивались тем, что Кирилл мыл вместо него котелки или дежурил по костру. В связи с чем спорить прекратил еще в начале похода. «Да разбегись!» Огрызнулся он любимым присловием адаптов. Но все же не выдержал. «Почему ты думаешь, что они выйдут?» «А потому что тот ушлепок нам как родным помог», объяснил Джек. «Девочки-то победители любят. Теперь даже уговаривать не придется. А у них, между прочим, две комнаты. Цыц!» — оборвал себя он. «Идут!» Как ухитрился заметить выходящих из зала девушек, располагаясь к двери спиной, Кирилл даже не пытался узнать. Для этого нужно быть Джеком. Теплые душистые ладошки закрыли сзади глаза. Даша любила так шутить, когда они были маленькими. Но Даша на руки Кирилл целовать не стал бы. Бункер, Даша... Все это осталось бесконечно далеко в прошлой жизни, в которой он даже не догадывался, какое это удовольствие схватить в объятия девушку и целовать. Потом они с Алиной, взявшись за руки, бежали по улице. Алина, надевшая защитный плащ, оказалась в нем ужасно неловкой. Кирилл сжимал ее руку и с трудом сдерживал шаг. Теорию того, что происходило дома у Алины, благодаря общению с адаптами, успел изучить досконально. Применить знания на практике оказалось несложно. Алина, похоже, и не заметила, насколько неопытный партнер ей достался. А после всего они лежали в узковатой для двоих, но уютной и душистой кровати. Чувствовать обнаженным телом чистое белье и мягкую постель, поглаживая устроившуюся на плече Алину, оказалось отдельным удовольствием. Кирилл задремывал, просыпался. Не сразу вспоминал, где он и что с ним, а вспомнив, не сразу верил. Но посапывающая рядом Алина ясно давала понять, что вокруг не сон. Кирилл снова обнимал ее, гладил, с наслаждением чувствовал, как выгибается под ласками девичье тело. Слышал жаркий шепот «Отстань, неуемный!», но было ясно, что говорится это вовсе не для того, чтобы он отстал. Окончательно проснулся от стука в дверь. Помня о предупреждении Джека «Два раза будить не буду», спал Кирилл чутко и мгновенно открыл глаза. Осторожно выпростал руку из-под Алининой головы. Хозяйка комнаты проснулась, когда он уже оделся. «Уходишь?» «Да, пора». «А еще придешь?» Сонливость из-за Алининых интонаций исчезла. Девушка села на кровати. «Жив буду, приду», следовало, согласно Джеку, ответить на этот вопрос. Но так откровенно пижонить Кирилл постеснялся. «Не знаю». Глаза Алины погрустнели. Она сидела на постели, подтянув колени к животу. Девушку полностью укрывало одеяло, и над коленями торчала только беловолосая голова. Просто взять и выйти за дверь показалось Кириллу нечестным. «Что бы такое придумать?» чтобы первую в жизни девушку порадовать. Кирилл вытащил из рюкзака блокнот. Вырвал густо исчерканный листок, черновик, ничего ценного в себе не содержащий, и для новых записей уже категорически негодный, и быстро сложил из него журавлика. Этому умению давным-давно в прошлой жизни малыша научил Сергей Евгеньевич. Посадил журавлика Алине на колени. «Это тебе на память». «Ой!» Алина, настороженно следившая за его действиями, заулыбалась. Глаза ее засветились удовольствием, и Кирилл понял, что теперь может уйти. «Пока!» – поцеловал Алину в щеку и быстро вышел из комнаты. В коридоре ждал Джек. На Кирилла смотрел почему-то с тревогой. «Как хоть ты?» «Нормально, а как должно быть?» «Сталкеру в бункере говорили, что тебе трахаться нельзя, а то моральная травма будет», — объяснил Джек. «Я только сейчас вспомнил, морально это где?» Он подозрительно разглядывал Кирилла в пах. Кирилл с трудом сдержал смех. «Морально это не там, не волнуйся». «Так чё тогда мозги шлифуешь?» — непонятно чему возмутился Джек. «Бегом марш!» И они помчались по незнакомой улице. На бегу, стараясь не отстать от уверенно пружинящего адапта, Кирилл думал, что вряд ли у него повернется язык рассказать Сергею Евгеньевичу, где и при каких обстоятельствах пригодилось умение складывать журавликов. Ночлежку они прибежали за 40 минут до подъема и даже успели еще немного поспать.